Глава 6. В саду у Джона. С Джоном Отто тоже познакомился в клубе для белых. Это был англичанин, бывший высокопоставленный военный. Он жил в очень английском доме с очень английским садом, состоящим из подстриженных газонов и клумб с розами невеселых тонов. Отто не заходил в ванную дома Джона, но заранее знал, что найдет там два идиотских крана, один с горячей водой, другой с холодной. Его всегда потрясало, что англичане считали антисанитарную привычку смешивать воду в раковине предметом особой национальной гордости. Джон поил Отто чаем в садовой беседке. Солнце палило нещадно. На хозяине были шорты и майка, демонстрирующие пожилые, неаппетитные, обросшие седыми волосами конечности. Отто ни за что бы не стал принимать в таком виде гостей, хотя его накачанные руки и ноги можно было снимать для обложки спортивного журнала. На чайном столике стоял антикварный с гербами заварной чайничек с отвратительно крепким чаем, который Джон по-английски разбавлял молоком. А еще на столе были бутылочка скотча, рюмки, фрукты и галеты. Отто подумал, насколько разница между немцами и англичанами видна на чайном столе. У немца непременно были бы сдобные булочки, сладкое печенье, конфеты, а англичанин посчитал бы, что галет совершенно достаточно, чтобы сделать гостя счастливым. Впрочем, счастливым Джону прежде всего хотелось сделать не Отто, а своего старого облезлого попугая, дремавшего у стола в клетке. Джон сперва почистил яблоко, порезал его на дольки и протянул одну попугаю, а потом уже налил чаю гостю. Попугай чуточку погрыз добычу и начал, вопя, выпихивать ее из клетки клювом и лапой, не обращая внимания. Он, как и я, к старости выжил из ума, пожаловался Джон на попугая, рассматривая в лупу альбом с марками Отто. «Здесь все, как я и думал, глядя на тебя в клубе». «Как я и думал. Впрочем, нет, вот хорошая вещь. Но, как ты понимаешь, не уникальная». Он ткнул в марку худым пальцем. «Говорят, их не так много», — возразил Отто. «Не болтай в присутствии старика. Их меньше, чем звезд на небе, но больше, чем волос на моей голове. Когда говорят не так много, имеют в виду афганок. Я считаю Ротшильда негодяем». Джон намекал на историю о том, как представитель австрийской ветви Ротшильдов скупил один из первых выпусков афганских марок и сжег все, за исключением нескольких, на глазах у агентов крупнейших марочных фирм. Это сделало его владельцем редчайших марок и дало возможность нажиться на продаже. «Просто Герострат! Разве у нормального человека поднимется рука сжигать марки?» Отто был согласен с оценкой Джона. «В основном пустоцветы», — поморщился Джон, продолжая рассматривать марки Отто. «Разве что вот это. Ты уверен, что она не поддельная?» И снова ткнул в марку сухим пальцем. «Совершенно уверен. Показывал ее в филателистических клубах. Мне даже предлагали поучаствовать с ней на выставке», — похвастался Отто и напомнил. «Марки для меня не бизнес. Мой бизнес – машины химчистки нового поколения». «Люди совсем испортились. Раньше было много филателистов-романтиков», – вздохнул Джон. «Теперь все только и думают о том, чтобы нажиться». «А как ты сделал свои деньги?» Он поднес к клюву попугая, вышвырнувшего недоеденную дольку яблока, новую дольку, словно она была вкуснее предыдущей. Но птица заверещала и начала игриво клевать палец хозяина. Отто уже знал, что больше марок Джон любит только эту облезлую крикливую тварь породы жако, размером с голубя. Попугай все время был при деле сам и все время трудоустраивал Джона. Просыпаясь, он щелкал и посвистывал, что означало «хочу есть», но как только получал еду, совершал невозможные кульбиты, чтобы выбросить ее из клетки подальше. «Мне повезло. Я работал в химчистке отеля «Хилтон». Приходилось пахать сутками, но я очень упрямый. Это оказалось не зря. Ко мне приглядывался один миллионер, чтобы потом предложить место гендиректора крупной химчистки. Думаю, это потому, что я немец», — предположил Отто. «Мы, немцы, умеем работать». И он не ошибся. Филиалы стали расти, как грибы после дождя. Ведь, чтобы развивать такой бизнес, человек должен быть одинок и легок на подъем. «И еще страшно тщеславен!» — захохотал Джон. «Дело не в тщеславии. Я миссионер, распространяющий религию чистой одежды», — возразил Отто и кивнул на попугая. «Он умеет разговаривать?» «Раньше кричал: «Предъяви дом-пас, скотина!» Соседский мальчишка научил, а теперь молчит. Надо с ним заниматься словами. Эта порода может выучить хоть 1000 слов». «А что означает дом-пас?» Это пропуск для Черномазова в Белый район. Я, конечно, турист, но меня все это шокирует, осторожно заметил Отто. В каждой игре свои правила. Оборвал его Джон и тут же сменил тему. Плохо, что у тебя умерла жена. Ты молодой парень, а черные шлюхи не могут дать ничего, кроме сифилиса. Я видел тебя в клубе с вдовушкой, мужа которой украли в прошлом году. И вот что тебе посоветую. Держись от нее подальше. Почему? Отто не любил, когда обсуждали его личную жизнь, но Джон делал это с такой отеческой заботливой интонацией, что хотелось дослушать. «Зачем тебе баба из мужа, которые, скорее всего, сделали фарш? Это значит, ее и тебя может ждать та же самая участь». Он скривился. «Была бы она хоть красивой». «Мне она кажется очень красивой». «Сынок, ты приехал в Йоханнесбург, а не в Лондон». «Или ты этого не заметил? Может быть, ты не заметил, что на улицах надписи только для белых? Или не заметил, что здесь все немножко психи?» Старик пытливо посмотрел ему в глаза. «Заметил, но я долго жил в Алжире, меня трудно удивить», — напомнил Отто. Что такое Алжир по сравнению с Йоханнесбургом? Йоханнесбург вырос из золотой лихорадки. Она и сейчас у всех в крови. Мой отец примчался сюда, взбудораженный запахом золота, а потом привез из Ливерпуля маму, потому что белому здесь было бы не на ком жениться. Все белые бабы здесь либо проститутки, либо алкоголички. «Тиана — девушка из хорошей семьи», — возразил Отто. «Это она 20 лет назад была девушкой из хорошей семьи, а сейчас она вдова, которой в катастрофе снесло половину черепа с половиной мозга. Если она не принесла счастья своему мужу, значит, не принесет его и тебе». «Она не виновата ни в катастрофе, ни в его исчезновении. Пока даже не знаю, как спросить ее о муже. Наверное, он был связан с каким-то криминалом». «С каким еще криминалом?» — поморщился Джон. «Это был жалкий, болтливый очкарик из Израиля. У меня много друзей на высоких должностях, и есть некоторые предположения, но они останутся при мне. Тем более, что все твои политические интересы на уровне твоих стиральных машин». «Джон, вы невнимательны. Я занимаюсь машинами-химчистками», — обиделся Отто. «И продаю не пластырь для мозолей, а технический прогресс». Очистка одежды нефтью была придумана еще в 1855 году французом Жаном Батистом Жоли. И если б химчистка не развивалась, половина человечества заживо сгорела бы в собственных домах потому, что в каждой кладовке по-прежнему стояла бы канистра бензина. «Не горячись. Мне все равно, стирают твои машины или поют. Я только хочу уберечь тебя от дурного шага. Сам был молод, знаю, что такое, когда играет кровь». Он снова предложил попугаю яблоко. «Что касается крови, то я уже не так молод». «Ну, женишься на ней, и что? За ней мало денег, а рожать в таком возрасте не стоит. Да и кого она родит после аварии? Езжай в Европу, вези оттуда молодую, здоровую, воспитанную сироту». Понимая, что Отто это не понравится, Джон обращался к попугаю. «И она всю жизнь будет тебе благодарна». Отто встал, сгреб альбом со стола, положил в портфель и холодно сказал: «Пожалуй, мне пора». «Обиделся!» — захохотал Джон. «Отто, ты хороший парень. Хочешь дожить до моих лет? Слушайся меня. Ты не понимаешь самого главного ее недостатка. Она из буров». «И что?» «Мы отменили рабство и заставили их сделать черных свободными. За это буры до сих пор нас ненавидят». «Но англо-бурская война была миллион лет назад». «А я все равно ни за что не дал бы дочери выйти за бура. Это же крестьяне, тупая деревенщина!» Возмущенно замахал руками Джон, и попугай начал поддакивать ему жуткими звуками и трясти лысой головенкой. «Ты хоть знаешь, что Конан Дойл был возведен в рыцарское звание именно за защиту действий Англии в англо-бурской войне, а не за дурацкого Шерлока Холмса? А то, что Черчилль начал карьеру именно здесь, попав в плен к бурам? Мы, британцы, спасли эту землю от буров. Кстати, пилот, которого ты нашел для сбрасывания химчисток на джунгли, не бур?» «Я отобрал трех кандидатов из военных пилотов. Буров среди них нет. Хочу посоветоваться, кого из них выбрать», — смягчился Отто. «А я тебе заранее скажу, все не пьяницы и вруны. И все, что они будут рассказывать, дели на 100». Джон авансом погрозил пальцем пьяницам и врунам, а потом сунул палец в клетку к попугаю и пощекотал его голову. «Не поверишь, когда он нервничает, он выщипывает свои перья, как человек, который рвет на себе волосы, особенно когда идет дождь. А в жару он обожает купаться в своей ванночке». Отто совершенно не интересовал досуг облезлого попугая, тем более, что из-за него курить за столом было запрещено. Попугай не любил курящих и начинал истошно орать. «А как его зовут?» — из вежливости спросил Отто. «Чака», — гордо ответил Джон, в честь великого зулусского воина Чаки. «Этот Чака преследует меня в Йоханнесбурге на каждом шагу. Сынок, Чака был предан братом и убит заговорщиками в начале прошлого века, и теперь по Южной Африке только бродит его дух». Отто понимал, что все здесь немного наигрывают африканские легенды, как модные мотивчики, но никак не ожидал подобного от старого Джона. «Дело в том, что я дважды видел что-то вроде привидения какого-то здоровенного черного, и мне объяснили, что это был Чака», — признался Отто. «А если говорить серьезно, я, как немец, не совсем понимаю интонацию обсуждения подобной темы». Джон посмотрел на него с интересом и спросил, «Тебя водили к колдунам и поили травой?» «Нет, я не настолько люблю экзотику, но я никогда не интересовался военной модой зулусов прошлого века и при этом в точности описал его наряд Тиани, а она ведь изучала в Европе историю». Что касается интонации, то, как у нас говорят, мир — это кожа хамелеона. В глазах каждого он имеет свой цвет. Мы, белые, угнетаем черных, а черные духи мстят нам за это. Так что все получается по справедливости, — задумчиво сказал старик. «Но ты не бойся, духи обижают тех, кто проливает кровь черных, а не тех, кто чистит одежду. У меня были проблемы с духами, но мы договорились через колдуна, и они отпустили меня на пенсию». Джон долил себе чаю, а Отто — скотча. «Кажется, я здесь начал потихоньку сходить с ума вместе со всеми вами. Отто хотелось вытащить из Джона побольше информации. Но тогда объясните, зачем, по вашему авторитетному духу великого воина, тратить время на простого коми-воежора? Возможно, он хочет что-то сказать, но ты не понимаешь его языка. Я бы понял, потому что я бывший военный. Ты ведь даже не знаешь, что это был за великий человек. Чака проводил военные реформы и сделал блестящую армию из толпы ленивых зулусов, которые до этого не думали ни о чем, кроме плясок под барабан», — сказал Джон почти с гордостью. «Он казнил их за любое нарушение дисциплины, запрещал отношения между женской хозяйственной частью армии и мужской, военной. Он придумал кожаные щиты на деревянном каркасе в человеческий рост и тяжелый укороченный осигай для ближнего боя». «Что такое осигай?» Успел вклиниться Отто. «Я когда-нибудь расскажу тебе историю этого осигая. Все время между боями Чака заставлял воинов делать упражнения и тренироваться, пока остальные жирные черномазы нежились под пальмами, и сделал самую мощную армию на континенте. Но главное не это. Главное, он придумал величайшую технику боя. Она называлась рога буйвола». Джон почтительно поднял руки и приставил их к голове. «И лично я преподавал бы ее во всех военных академиях мира». «Какие еще рога? Во всех военных академиях мира сейчас думают о войне с помощью нажатия на кнопку ядерной ракеты», — возразил Отто. «А уж никак не о войне с большим копьем и кожаным щитом». «Ерунда. Они бросят пару бомб, испугаются и вернутся к кожаному щиту и осягаю. Только послушай, как изящно придуманы эти рога буйвола. Армия делится на три части. Рога с подразделениями неопытных воинов охватывают противника с флангов». Джон так воодушевился, что отодвинул клетку с любимым попугаем и начал расставлять на столе чашки и приборы, имитируя схему боя. Грудь из серьезных воинов осуществляет фронтальное нападение. Фланги берут его с боков, рогами. А туловище из ветеранов укрывается подальше от места сражения, чтобы неприятель не мог видеть его. Оно выходит в нужный момент и затаптывает остатки противника. Гениально! Если бы Гитлер поучился у Чаки, то он бы завоевал весь мир. Я ничего не понял, но, наверное, есть логика в том, чтобы строить армию на примере нападающего животного, не разделил его восторга Отто. Чака — это зулусский Черчилль. Если бы дух Чаки навестил меня, я выразил бы ему свое почтение. А ты можешь только предложить ему почистить меховые украшения своей химчистки, процедил Джон сквозь зубы. «Я кажусь тебе выжившим из ума стариком, потому что ты здесь недавно. Ты еще как мальчик с завязанными глазами. А известно ли тебе, что в Йоханнесбурге самый большой рынок детских половых органов?» Отто вздрогнул. «Сюда едут извращенцы?» «Гораздо хуже. Джон сделал паузу, в течение которой Отто никак не мог придумать, что же может быть хуже. Сан-Гомас считают, что гениталии детей – самый важный компонент в колдовской смеси. Кто такие Сан-Гомас? Отто понял, что старик уже бредит в полную силу. Знахари и заклинатели. Они учат, лечат и решают остальные проблемы черного населения, впрочем, и белого тоже.